Хотя радости было немного, солдаты могли, максимум, служить прикрытием, но отбиться от противника они точно не смогут, раз уж он теперь отправляет подкрепление. Ну, лучше, чем могло быть, и хуже, чем хотелось бы. Пойдем анализировать, вдруг еще что-нибудь придумаем. Ты, кстати, сколько солдат хочешь сделать? Я подумал над этим и решил, чем больше, тем лучше. Добытчикам кварца тоже защита не помешает, да и гарнизон у базы должен быть. В идеале, после снятия аномалии, найти те два тоннеля, ведущих к нам, и поставить посты еще и у них. Такой подход я одобряю. Хочешь сначала закрепиться здесь? Конечно. К тому же я пока не думал, каким образом буду выходить во внешний мир. Надо сперва посмотреть, какой он. Мы шли, перекидываясь мыслями на тему обороны базы, боевых алгоритмов и просто будущего. До вечера сидели у костра и пытались родить способы отбиваться от элементалей. Но, как только стемнело, по сети прошел сигнал тревоги. Я быстро переключился на камеры юнитов, поднявших тревогу, и офигел. Из шахты вышел элементаль. Он стоял с поднятыми руками под прицелом двух стрелков и скрежетал каменными губами. В это время, внешнее кольцо аномалии, отряд был измотан. Хоть они и вышли из заразной зоны, легче не стало. Люди плелись, едва переставляя ноги, вокруг них царила жуткая жара. Еще и магический фон вокруг был плотным, тягучим и равномерным, из-за чего способность их лидера больше не давала никаких преимуществ. Были бы у него силы, он бы был на взводе. «Ребята, мы же решили, что проще уже будет дойти до центральной части аномалии», — пыталась хоть как-то подбодрить своих коллег Мэри. «Когда умер Виктор, мы уже прошли больше половины пути, а отсюда уже и скалы видно. Это кольцо вокруг центральной области». Бойцы кивнули, но ничего не сказали, не могли. У целительницы было маленькое преимущество, как и у всех биомантов, их тела от природы, неважно каким уровнем магии обладал человек, были здоровее. Как следствие, они были немного выносливее других людей, да и отдых проходил быстрее и качественнее. Вот у нее и хватало сил на разговоры. Отряд упорно шел через поле камней. Они были разного размера, и между некоторыми были целые ущелья. Мерзкая область, слишком много мест для засады. Маг огня пытался прислушиваться к своим ощущениям, но все без толку, фон слишком плотный. Он никогда до этого не встречал такой аномалии и даже не слышал о ней. Почему здесь так ощущалась магия? А может, дело не в ней? Может, это его способность как-то искажалась под действием чего-то или кого-то? Лидер остановился и потянулся за автоматом. О существах, способных влиять на магию человека, он слышал, в отличие от аномалий. Их называли фантомами. Выглядели они как теневые силуэты людей, но очень часто вместо рук имели клинки, а еще могли воздействовать ментально. Мерзкие создания. Ментальная защита, как и магия, были редкими способностями, а артефакты – слишком дорогими. Отряд остановился. Лидер начал оборачиваться, как услышал сзади рык мага земли, замыкавшего их отряд. На зачарователя напали сзади, и его спас только объемный рюкзак. Как только земляк почувствовал какое-то давление со спины, он начал оборачиваться, и рука лезвия прошла вскользь. В этот момент наваждение спало, и отряд ощутил, что вокруг нифига не жарко, а очень даже холодно. К тому же, они давно скинули верхнюю одежду и натурально тряслись от холода. Не лучшее состояние для боя. Маг земли сколдовал каменный кулак и откинул от себя фантома. Огневик прогнал по телу волну тепла и смог двигаться с нормальной скоростью. Вскинув автомат, он выпустил короткую очередь в сторону противника, но тот исчез. Вторая неприятная особенность фантомов – телепортация. Темная фигура снова возникла за спиной земляка, атаковала его и исчезла до ответных выстрелов. На этот раз маг получил резаную рану на правом боку. «Быстро, спина к спине», – скомандовал лидер, но быстро мог двигаться только он. Магический холод не только нарушает координацию, но и замедляет движение. В третий раз фантом возник прямо перед магом земли и насадил его на оба лезвия. Да, он получил в спину очередь, огневик не поскупился и напитал пули своей силой, из-за чего те приобрели магические свойства. Фантом зашипел и распался на лоскуты тени, растворившиеся в воздухе. Маг земли рухнул на колени, и к нему подошла трясущаяся целительница. Огневик прогнал волну тепла и по ней, вернув свободу движений. Та сотворила заклинание диагностики, после чего вздрогнула, посмотрела на лидера и отрицательно помотала головой. Маг земли был уже мертв. Земляки были крепкими и живучими, но от мистического яда это не спасало, Кожа мага была испещрена черными прожилками. «Ну, он хотя бы не мучился», — произнес огневик, закрывая глаза у своего товарища. «Пойдем, мне уже не важно, что там, лишь бы выжить», — Мэри кивнула. Она очень хотела попасть в центр, но, если бы заранее знала, какую цену за это придется заплатить, всеми силами постаралась бы выпросить у источника отсрочку, чтобы лучше подготовиться. Но сейчас выбора уже не было. Единственный шанс на спасение – добраться к центру, туда, где не так опасно, как во внешнем кольце. Глава 15. «Походу, это тот разумный», – произнес я, направляясь к шахте. «Как минимум потому, что сразу не кинулся, что не гарантирует его миролюбие», – ответил Брайан, левитируя в том же направлении. «Я этого не говорил». Остановившись в нескольких метрах от гостя, я осмотрел встречающую делегацию. Големы-солдаты в полном составе, Дамьен, с интересом рассматривающий элементалей проф в своем скафандре. Просто без гремлина внутри, эта штука вообще не работала. Элементаль все так же стоял, подняв руки и что-то скрежеща губами. «Ну и как мы с ним контакт налаживать будем?» «Привет, ты говорить-то можешь?» — крикнул я, а элементаль посмотрел на меня, но ничего не сказал. «Дамьен, попробуй ты». Лич попробовал, произнеся мои же слова своей мысли речью, и элементаль прекратил двигать губами. «Тоже не понимает, он вообще слышит, должен, на звук твоего голоса он же повернулся». «Тоже верно, вот как прикажете налаживать контакт с таким существом?» Элементаль о чем-то думал, или не думал, а просто так стоял. «Хрен его разберешь». Но тут он опустил руку, вытянув ее ладонью вверх, на которой лежал кусок глины. Все вскинулись, кто чем мог. Один Дамьен зашел за спину голема-танка, с видом, будто он просто мимо проходил. Элементаль замер, немного подождал, после чего начал формировать статуэтку про матери. «Ну про матерь, дальше что, ты от нее?» Элементаль никак не отреагировал. Потом, подумав, сформировал статуэтки двух существ, себя и меня что ли, а кто у нас еще есть с тремя руками? Фигурки находились рядом, бок о бок. «Ты хочешь к нам присоединиться?» У меня аж брови вверх взлетели. Элементаль подумал, и фигурки начали имитировать синхронный шаг. «Водила, и что мне с тобой делать?» «Брайан, что думаешь? Вдруг он опасенный мозги пудрит? Опасность можно и проверить». Он вопросительно посмотрел на меня. Я не понял, как он собирается провернуть это, но согласился. «Проф, скастуй в сторону от нас каменный шип». Недоголем поклонился. «Надо отучать его, а то от этого скрипа у меня аж ухо заложило». Сложив пальцы в нужный узор, он выдал требуемое заклинание. Элементаль проводил его взглядом, посмотрел на нас, после чего вытянул вторую руку и через пару секунд выпустил такое же. «Проф, давай осколки». Гремлин выдал нужное заклинание, а элементаль повторил, опять с задержкой. Так мы перебрали весь наш скудный запас заклинаний, и почти все элементаль повторял с задержкой. Я внимательно следил за этим, но краем глаза увидел в ДРК уведомление о создании нового файла от пользователя Дамьен. Файл назывался «Элементали и их особенности». Он во время переговоров решил исследовать его, хотя, что ему еще делать, в бою он точно не поможет. Элементаль вновь взглянул на меня, после чего заставил мелкие камешки вокруг себя двигаться по кругу. Это было не быстрое и не опасное движение, что он хотел этим показать, непонятно. «Проф, заметил что-нибудь?» «Да, мастер. В текущее действие вложено намного меньше магии, и она совсем не такая, как та, которую он использовал для применения заклинаний. Ясно, что ничего не ясно. Ладно, вроде он не сильно опасный. Предлагаю его пока оставить, просто под охраной пока походит, тогда за ним круглые сутки сможет следить Эми. Есть что сказать против?» Против никто не был, а Дамьен яростно замотал головой. Это движение больше подходило бы гремлинам, чем старому архимагу. Видимо, сильно интересно ему было изучить гостя. «Ладно, фиг с тобой, можешь пока оставаться». Объяснить, куда ему идти, было непросто, и получилось лишь с третьей попытки, когда здоровяк встал рядом с ним в его же позу и пошагово стал показывать необходимые движения. До кастрата мы дошли, но еще пять попыток ушло на объяснение того, что здесь ему и стоит находиться. «Ладно, на сегодня хватит приключений, надо спать. Эми, приставь к нему одного танка и стрелка, и отправь нескольких рабочих на корабль за серверами, для локального управления заводом и для своего расширения». «Принято, Майк. Давайте уже завтра все обсудим, а то у меня голова кругом идет». Все согласились и отправились по своим комнатам, А я думал, найду ли я кого-нибудь органического для своей базы, ну или хотя бы живого. За ночь количество солдат увеличилось на 6 штук, точнее заготовок для них, оружие-то вручную надо делать. Направившись в мастерскую, я заметил, как вокруг элементаля вьются Дамьен с Профом, а тот им что-то из глины показывал. Те яростно кивали и записывали заметки в файл, в один файл. Вот закончат они свое исследование, припишут к названию том 1 и подерутся за авторские права. Изготовив по одному комплекту оружия, я выяснил, что Криат с подчиненными выучили последовательность действий вчера и могли производить это снаряжение сами. Подумав, я решил, что дел у меня и так хватает и можно скинуть на них эту обязанность. Убедившись, что качество их производства приемлемое, я отправился восстанавливать пауков. Была у меня как-то задача из их обломков после ночного боя вытащить все целое и собрать всех, кого можно. Моя база дошла до того уровня, когда ей снова нужны мелкие рабочие. Големы уже выполняли часть работ по обслуживанию, но точности им не доставало. За такими мелкими бытовыми задачами прошла неделя. Я восстановил всех пауков, которых смог. Вышло плюс 2. Я снял с них все оружие и направил на задачи одного поваром, а то этим делом занимался стрелок, а другого, по прямому назначению, обслуживать базу. За все время существования она уже поизносилась, в тех местах, где не была разрушена, и теперь паук ее неспешно чинил. Также за это время я расширил серверную, и поставил управляющий сервер на завод големов. Этот сервер облюбовал Криат, посмотрев, как тот через сеть гоняет своих подчиненных. Я понял, завод в надежных лапах. Была идея прикрутить туда динамики, чтобы бригадир мог вдохновлять своих рабочих на подвиги трудовые еще и голосом, но гремлинский язык включал в себя некоторые элементы физического донесения информации и динамики не подходили. Еще я назначил големов на выделку и заготовку шкур и компонентов для будущей торговли. Не знаю с кем, не знаю как, но подготовился. За это время удалось выяснить одну особенность элементалей из шахты. Они не могли пересекать границу аномалии, так что она не только вредила. Рейды за кристаллами проходили регулярно в почти автоматическом режиме. Пару раз пришлось всем принять участие в уничтожении карательного отряда. Элементаль, который был на базе, никак на это не отреагировал. Он вообще за всю неделю с места не сдвинулся. Его развлечениями были взаимодействия с Дамьеном и Профом, и вечерние сборы у костра. В эти моменты он активно следил за всем происходящим, по глазам заметно было. Вообще он показал себя мощным тугодумом, когда требовалось выражать свои мысли, но при этом глаза у него двигались со скоростью обычного существа. Насчет ритуала, компоненты все были собраны, даже те, которые добывались из подводных тварей. Я как узнал об этом, чуть в осадок не выпал, мол, как мне это добывать. Но потом вспомнил про скорпионов, они же космические юниты, и обладали герметичным корпусом, так что справились и с водой. Не без проблем, конечно, все-таки космос не вода. Да и сколько они у меня тут уже навоевали, успели накопить мелких повреждений. Но все решилось ограниченными по времени вылазками с обязательной сушкой всего дрона после этого. Еще из новинок, 3 недоголема-мага. В один день я заметил, как этот продукт безумных технологий сам с собой дерется. Точнее, он пытался сложить заклинание, но пальцы упорно не вставали как надо. Через некоторое время оттуда выпали слегка контуженные гремлины-маги, а потом и проф с видом взъерошенной кошки. Заметив меня, он приосанился, поклонился и попросил запчастей на еще 3, дабы избежать ненужной конкуренции. Запчастей у меня был целый корабль, да и кристаллы имелись, поэтому я и разрешил. С тех пор по базе носились, именно носились 3 недоголема, а 4-й чинно расхаживал по своим делам, упорно делая вид, что к этим придуркам он не имеет никакого отношения. У гремлинов-магов была одна проблема: они умели связно говорить, обладали странными способностями к магии, но характер у них был как у рядовых, в смысле взбалмошный и двинутый, вкупе со способностями к магии. В общем, они быстро заслужили право на отдельные тренировки с Брейном. Чем-то эти тренировки напоминали наказание. Например, он придумал заставлять гремлинов вбивать камни в дрова простым молотком, а гремлины, как известно, уставали тем сильнее, чем проще был инструмент. Но самое главное, за это время у меня натурально появилась армия големов. Я сделал еще 20 рабочих и 30 солдат, по 15 каждого типа. Зачем такое количество? Во-первых, 5 стрелков и 1 танк охраняли добытчиков кварца намного лучше, чем два стрелка. Во-вторых, гарнизон базы. Ну и, в-третьих, отряд прикрытия шахты. На сдачу еще и две группы охотников сделал. Они действовали по отработанному на скорпионах принципу. Паук подсвечивал цель, а стрелки стреляли по подсветке. Один отряд действовал постоянно, другой, лишь когда был свободен паук-повар. В общем, список юнитов выглядел так. Список юнитов. Сверхтяжелая пехота. Здоровяк 1-1 шате. Аэроразведка. Пчела 2-2 шате. Скалоходы. Паук 4-4 шате. Стрелки. Паук 1-1 шате. Голем стрелок. Глиняный 23-23 шате. Пехота. Голем танк. Глиняный 23-23 шате. Тяжелые стрелки. Скорпион 2-2 шате. Техника. Дубина 1-1 шате. Стрекоза 1-1 шате. Рабочие. Гранитный рахнет 1-1 шате. Глиняный рахнет 50-50 шате. Гремлины. Бригадир 1-1 шате. Ученый 1-1 шате. Крик 1-1 шате. Экипаж 3-3 шате. Маги 3-3 шате. Рядовые 17-17 шате. Красота. Теперь у меня было более чем достаточно юнитов для большинства задач. Правда, если я пойду на штурм элементалей, этого все равно не хватит. Зато я наконец-то вышел на стратегический уровень. Теперь, что бы ни случилось, можно реагировать на это юнитами, а самому принимать участие только в самых важных случаях, и один из них нам скоро предстоит. Итак, для начала давайте решим, чем мы займемся в первую очередь, проматерью или ритуалом. Этими словами я начал плановое заседание штаба. Поясню, в чем вопрос. Причины для снятия ритуала всем известны, но стоит учитывать, что он также не дает элементалям выйти из шахты. Я покосился на нашего элементаля, тот следил за разговором, но никак не реагировал на новость о столкновении с его собратьями. На заседании присутствовала вся база, даже четыре бывших слуги Дамьена. В конце концов, снятие ритуала их тоже касается. «А у тебя уже есть идея, как справиться с проматерью?» Вскинув бровь, спросил Брайан. «Не совсем. У меня есть идея, как можно ослабить ее влияние. Дамьен, проматерь может сама создавать элементалей, насколько мне известно, нет. Но бытует мнение, что она ускоряет их естественное зарождение. А за сколько времени рождается новый элементаль? Вот чего не знаю, того не знаю. Но это точно не быстрый процесс. Дольше 2 часов на штуку, намного». Я улыбнулся, а Брайан с улыбкой посмотрел на меня. «Предлагаешь их глиной завалить, а еще кварцем и болтами?» Кивнул я. «Ну, ослабить их, наверное, можно таким способом. Только их же изначально намного больше, чем у нас солдат. Именно поэтому я и задал вопрос, что делать сначала, снимать ритуал или разбираться с проматерью. Ведь если аномалия будет еще действовать, то элементали не смогут контратаковать. Проблема лишь в том, что на время этой войны мы не сможем добывать кристаллы. А вот об этом я не подумал. Война прямо на линии снабжения основным ресурсом действительно чревата. Так что, для зачистки нужно сразу иметь большое количество солдат. ХМ, тогда действительно, вопрос не актуальный. Лучше сначала с ритуалом разобраться, тогда и добытчики эффективнее будут, ведь ими сможет управлять ими. Однако зачистка будет сложнее, чем я думал. Совсем уж откровенно завалить их глиной не выйдет. К тому же, неизвестно, сколько еще глины есть рядом с озером. Там и так уже солидная яма образовалась. Как и в горах, но с кварцем проблем не будет, он вглубь может очень далеко выходить. А вот деревья к плато уже так близко не подступают, как раньше. Майк, я все понимаю, ты уже привык, но не забывай, после снятия ритуала, на твоей стороне будет архимаг. Ты ж не боевой маг, а ритуалист. Спародировал я интонации, с которыми Дамьен произносил эту фразу касаемо, по-моему, всех направлений магии, кроме ритуалистики. Это верно, но не забывай, архимаг в одной области, это магистр во всех остальных. Это первое. Второе, я вполне могу и ритуалами помочь, а увидев твой подход, могу и совместить ритуалистику с артефакторикой. ХМ, это круто. А, твои подчиненные, если прикажешь, они пойдут, но, вряд ли прикажу. Зачем тратить людей, когда можно потратить железо? Основной принцип боевых робототехников моего мира. Значит, решено. Теперь все можем сконцентрироваться на ритуале. К нему все равно еще подготовиться надо. Кристаллов накопите, главное, изучить схемы потоков. Вот этим мы сейчас и займемся. Собирайся, проф, ты тоже, Брайан, по желанию, захватим несколько солдат и будем разбираться с твоим кристаллом. Сборы много времени не заняли, как и добирание до дворца Дамьена. Хотя в джунглях возникли проблемы, некоторые звери заинтересовались моей тушкой. Экзоскелет желатанный перелатанный, о герметичности говорить не приходится, вот и почувствовали новый запах. Но пара предупредительных выстрелов в голову быстро охладила пыл остальных. Брайан решил остаться на базе, на всякий случай, у нас же там до сих пор гость стоял. Прибыв к кристаллу, проф сразу же начал его изучать, не вылезая из своего недоголема. Видимо, датчики в голове, точнее, вместо головы, улучшали его видение маги. Он решил составить сначала внешнюю карту потоков, чтобы понять, как аккуратнее всего влезть в кристалл. Мы с Дамьеном следили за его действиями через ДРК. Дамьен внимательно изучал возникающий у нас на глазах рисунок, а я просто смотрел на него, так как ничего не понимал. Внешняя карта составлена, и проф полез внутрь. А вот это интересно, очень интересно. Произнес это Дамьен отнюдь не с интересом, скорее со злостью. Рассказывай. Пока что все идет к тому, что я свой ритуал провел блестяще. А я еще сомневался, достоин ли я считаться архимагом, раз провалил ритуал. КХМ, напоминаю, что последние хрен пойми сколько лет ты провел в виде иссохшего трупа, запертый в аномалии. Да, ритуал прошел неправильно, но не по моей ошибке, а из-за внешнего фактора. Если ты затеял что-то настолько глобальное, как принципиальное изменение природы организма, учесть все факторы, твоя ответственность. Я и учел. По линиям я вижу, что единственный неучтенный фактор – праматерь. И она повлияла лишь на финальную форму, но не на прохождение ритуала. А как же влияние на тело? Это последствия ритуала, в этой части он прошел полностью. Ошибка возникла на стадии сохранения результата. То есть преобразование это прошло как надо. Да, завершись ритуал полностью, мы бы все равно превратились в таких существ, но только из-за той особенности, о которой ты мне рассказал. Ладно, не томи и переходи ближе к делу. Так вот, в ритуал вмешался внешний фактор. И говоря внешний, я имею в виду совсем внешний. То есть, я нахмурился, так как уже смутно догадывался, к чему он ведет. Я просчитал все магические потоки в зоне действия ритуала и в небольшом радиусе за ним, не на 100%, но на достаточной области, чтобы учесть их влияние. А воздействие пришло извне этой области, и воздействие, не свойственное моему миру. Не мой ритуал выплюнул кусок реальности в этот мир, а что-то из этого мира зацепилось за мой ритуал и праматерь как за маяки, и притянула кусок реальности сюда. Глава 16. Молчание затянулось. Если Дамьен провел ритуал и что-то извне зацепилось за такой всплеск магии, и утянуло кусок его мира в этот, сколько же энергии было в этом чем-то, и не могло ли оно, в таком случае утянуть сюда же, наш корабль, но что тогда послужило маяком? У нас ведь не было магических источников. Или были? В конце концов, энергопитание на корабле происходило от искусственной звезды. Я же не знаю, как в магическом фоне отображаются звезды. Но почему эта штука зацепилась именно за нашу звезду, а не за любую другую? Нужное время и место, вот, вроде, что-то прояснилось, а вопросов стало еще больше. Но появилось ощущение, что попадание нашего корабля, если и было случайностью, то не такой невероятной, как казалось раньше. Как минимум, какие-то закономерности уже видны, или намеки на них. Ладно, Дамьен, это, действительно, ценная информация. Но сейчас, давай сконцентрируемся на другом. Проф пока составляет схему, тебе еще нужно будет составить ритуальный круг. Так, да, но с твоей программой это займет час-два, не больше. Все-таки она невероятно мощный инструмент для любого мага, а для ритуалиста и подавно. Подожди, то есть мы сможем выключить эту аномалию сегодня, даже сейчас, за этот поход? Ну да, а чего тянуть? Я же говорил, что основную часть работы сделал уже. Осталось, говоря твоим языком, процентов 10, тут скорее 2. Я все еще не силен в точности таких аналогий. А действительно, чего тянуть-то? Нет, аномалия сильного ущерба не наносит. У меня столько магических кристаллов используется и находится на складе, что ее эффект по вытягиванию магии практически нулевой. Плюс она же тянет магию из всего магического, зверья в джунглях навалом, а расходуется она всего на 5, Дамьена и его 4 слуг. Тут, даже непосвященному понятно, там наверняка уже баланс положительный, просто Дамьен не был уверен и все это время стоически не тратил свою ману. Вот только проблемы от нее были. Во-первых, у меня был рассинхрон между областью интереса и деятельности, и областью контроля, и никакими способами это ограничение было не обойти. Во-вторых, какой бы спокойной эта аномалия ни была, она все равно оставалась аномалией, а значит чем-то непредсказуемым. Фиг поймешь, когда и как она повлияет. Лучше убрать этот фактор. Рисковое, конечно, действие, как и любое глобальное, всегда остается шанс, что что-то не учли. Но, как говорится у нас инженеров, рек бояться, дамбу не строить. Да, ты прав. Кивнув своим мыслям, сказал я, раз есть возможность, надо снимать быстрее. Пока ты готовишься, я передам Брайну приготовиться, на всякий случай. Значит, снимаем сейчас, так, именно, все, не отвлекаю. Брайн, слышишь меня? Да, Майк, что-то случилось. Раздался отдаленный, загробный голос призрака. Вау, меня уже вообще не пробирает от него, привык уже. Сейчас все в порядке, как и с любым военным. Брайну лучше сначала дать характеристику текущей ситуации, а потом можно пускаться в витиеватые размышления. Но будь готов ко всему, наверное. Понятно, рассказывай. Да тут рассказывать особо немного. Мы в течение 2-3 часов снимем аномалию. Чем это чревато, сам понимаешь. Дамьен, вроде, все просчитал, но мало ли, чего-то не учел, так что будь наготове. Я через ами солдат размещу по базе. Еще что-то? Да. Как там гость? Нормально, я с ним поговорил, правда он не отвечал, но он точно меня слушал и следил за интонациями. Если приглядеться, у него стали проявляться микрореакции на слова собеседника. Ведешь к тому, что он там не залипает, а учится. А это уже тебе решать. Я факты наблюдений доложил, а ты анализируй. Окей, конец связи. Конец связи. ХМ, может элементаль не тупой? Так, внутренний мозговой штурм объявляется открытым. Если я антропоморфный кусок камня, что я делаю? А действительно, что делает каменный элементаль? Он не ест, не пьет, не спит, эти факты уже проверены за неделю. А какие у него интересы вообще? У меня вон, даже нежити магические существа едят и спят, то есть имеют какие-то базовые потребности. А он что, если предположение Дамьена верно, и он пошел по ветке развития разума, что мы имеем? Вот представим, ты только обрел разум. Ой, эти размышления всегда интересны, так как нужно представить что-то чуждое привычному. Но продолжим, я обрел разум, что я делаю? Ничего, потому что знания и опыта в этом разуме ноль. Те, кто хоть раз в жизни получал нокдаун, поймут. Ты, сперва ничего не осознаешь, ты даже не осознаешь, что ты что-то не осознаешь. Ага, сейчас будут эти мозгодробительные конструкции. Сразу после нокдауна, у тебя даже нет возможности понять, что ты можешь что-то понимать или не понимать, а потом функции начинают пробуждаться по одной. Сначала, ты понимаешь, что видишь, но не понимаешь, что именно ты видишь. Потом подгружается база зрительной обработки, причем на уровне. Вот это один объект, а это другой. При этом какие именно это объекты, непонятно. Потом та же фигня происходит со слухом, и так далее. В конце у тебя как будто включается тумблер и все это встает по своим местам, и ты с середины фразы начинаешь понимать человека. А если нет опыта распознавания объектов, если в разуме еще не содержится ни названия для них, ни даже самого образа объекта, что тогда? Тыкать пальцем во все. Размышление может и абстрактное, но ведь все мы проходили этот процесс. В самом раннем детстве, когда тебе кто-то объяснял, что дерево – это дерево, а папа, похоже, нащупал. А кто объяснял что-то этому элементалю? Если даже про матерь, это неразумное средоточие силы стихии. И, если он там один такой разумный зародился, тогда понятно, чего он ко мне приперся. Я для него, существо, хоть что-то делающее. У него, видимо, такой уровень развития, что даже поковыряйся я пальцем в носу, ему и то будет интересно. Его же собратья без раздражения магического фона просто ничего не делают. То есть да, он пришел учиться, а не конфликтовать. Как минимум потому, что он еще не знает, что такое конфликтовать. Но, как только узнает, не факт, что не попробует. Мне еще нянчиться с большим каменным ребенком альтернативной формы жизни, вот к этому меня жизнь точно не готовила. Майк, я готов. Да. Так давай приступать. Так, все готово. Дамьен деловито осматривал огромный круг в зале кристалла. С другой стороны круга точность линий проверял проф из своего недоголема. У вас как? На базе все готово, я тоже готов. Можешь приступать. Единственное, ты уверен насчет них? Я с сомнением посмотрел в сторону трех прыгающих недоголемов. Естественно, с соответствующими гремлинами внутри. У этих придурков не было задач под их специализацию на базе, и они додумались через сеть подглядывать, что тут происходит. Тут был десяток големов, и ракурсы у них были на любой вкус. А могут ли гремлины перемещаться по сети? Меня аж передернуло от этой мысли. Нет, если это смогут делать нормальные гремлины, это круто. Получается, везде, где есть покрытие моей сети, есть и гремлины. Но не везде, да куда она добивает. Ведь сеть – это устройство передачи и устройство приема, а не просто круг покрытия. Ведь, если в точке нет устройства приема, то сигнал никуда и не придет. А если их потом и это не остановит, надо поменьше о таком думать, а то вдруг воплотится. Ты слышал? Упс, завис. Не, можешь повторить, их будем курировать мы с профом, и через сеть следить крят, со вздохом произнес Дамьен. К тому же, когда дело касается магии, эти трое очень собраны. Но сзади Дамьена в потолок полетела огненная стрела. Я посмотрел на Дамьена, подняв бровь, но он стойко выдержал мой взгляд. Значит, и правда уверен. Тогда приступай. Начинаем. Главное, Майк, что бы ни произошло и что бы тебе ни казалось, не входи в круг. Да понял я. Начинайте уже, а то мы до ночи так провозимся. И они начали. Находясь в этом помещении, я и так чувствовал мощное давление магии, но сейчас оно стало сильнее. Я аж пригнулся, но потом оно исчезло, видимо, сконцентрировалось в зоне круга. По границам круга стояли проф, Дамьен, три недоголема мага и четыре скелета. Последние в ритуале участвовали только как принимающая сторона. У Дамьена была задача сложнее, он одновременно и вел ритуал и был одним из приемников его эффекта. Но только сейчас я осознал, кого я иногда шпынял и подкалывал. Я не разбираюсь в магах, но тут узрел, что такое архимаг. Могучие потоки и вихри магии преображались и перестраивались под легким давлением его воли, а когда не хотели, он легким усилием ломал их и выстраивал как надо ему. Да, его специализация сильно зависела от его инструментов, пусть инструментами для него и были знания, ритуальные круги и принадлежности. Но даже не понимая всей сути происходящего, я хорошо понимал, насколько филигранно он обращается со своими инструментами. Где-то видел фразу «Человек силен ровно настолько, насколько сильны подвластные ему инструменты». Если под словом «инструмент» видеть не только молотки и отвертки, но и более абстрактные вещи, вроде навыков, даже если это навык управления людьми, то я целиком и полностью согласен с этой фразой. И по этой фразе мы были с Дамьеном очень похожи. Также свою мощь раскрывали лишь с помощью физических инструментов, хоть основную силу им и придавали наши навыки и знания. Но при этом, у нас обоих были такие инструменты, которые нельзя отнять. Впрочем, как и любого человека, даже у Брайна, у него, вон тело отняли, и солидный кусок памяти, но у него хватило навыков восстанавливаться и адаптироваться. Но вот ритуал перешел в финальную стадию. От гула магических потоков у меня заложило уши и пошли мурашки по всей поверхности майка. Звуковые демпферы скафандра, ха, этим силам было плевать на столь жалкую преграду настолько, что они ее просто огибали. Им ее даже повреждать не нужно было. И все это воздействие я ощущал, находясь вне области действия. Что же происходило внутри круга, оставалось лишь гадать. Ритуал завершился, и магия исчезла. Теперь от камня не исходило давление, от участников тоже. Скелеты осматривали себя и друг друга, пытаясь осознать, что они чувствуют. Дамьен решил проверить более простым для него способом. Он сделал пруппассов руками, и из них вылетела огненная стрела голубого цвета. Либо определенный состав горючего, либо температура горения дала такой цвет. В любом случае такое пламя довольно опасно. Стрела пролетела по сложной, трехмерной траектории и врезалась в стену, оплавив ее. Как только это произошло, четыре скелета мгновенно упали на колено и хором выкрикнули что-то на своем языке, из чего я смог понять только слово «тар». Они сказали: «Да славится лорд Даматар», — властно произнес Дамьен. Так властно, как могло произнести лишь изображенное на портрете в холле существо. Так, а я что сделал? Я помог древнему, не мертвому, архимагу, восстановить его способности к магии, попутно обрести свободу. А я вообще уверен, что он мой друг. Дамьен царственной походкой направился в мою сторону. Бить первым, бежать, говорить — такие мысли носились у меня в голове, но все застыли, как застыл и он передо мной. Долгие 2 секунды он изучал меня вальяжно-любопытным взглядом, после чего произнес: «Вижу, тебя пробрало. Это тебе ответка за будильник». После чего заржал, как последний конь. Я нервно усмехнулся, обливаясь потом, и убрал ментальный палец, с ментальной кнопки залпа 5 баллист ему в спину, после чего големы стрелки опустили свое оружие. Но ты молодец, Майк, даже стоя лицом к лицу с более сильным противником, хоть и смирился со смертью, но бой дать все равно собирался. Храбро. Предпочитаю быть трусом. Они не оказываются в таких ситуациях и живут дольше. Да, только не всегда мы выбираем ситуацию. Я стараюсь уменьшать количество таких событий, как и все мы, Майк, и у тебя это неплохо получается. Но завершить он не успел, ведь из джунглей стал доноситься нарастающий шум. Все просчитал, говоришь? Естественно. Естественно, он просчитал не все. Не то чтобы это было удивительно или заслуживало хоть какого-то осуждения, но не подколоть я не мог. А что происходит? Все зверье в джунглях как с цепи сорвалось, друг с другом сцепились в дикой ярости. И не только друг с другом, кабан, вон, дерево таранит. Оно, кстати, проигрывает потихоньку. Говорил я все это, глядя через камеры пчел, которые до этого висели над городом. Не пойду же я в него без аэроразведки. Но пришлось пчел отвезти поближе к нам, ведь ими нездорово заинтересовались какие-то пестрые попугаи. Благо, по дороге к моим дронам, они сцепились друг с другом. Так, что у нас на базе? А на базе было все спокойно, не считая доносящихся звуков со стороны леса. Но это пока. Так что я предупредил Брайна готовиться к нападению живности. Она магическая и делов может наворотить. Хотя, вспоминая фауну некоторых планет, иной раз и отсутствие магии не мешает животным быть опасными. Ну, что думаешь? Поинтересовался я у Дамьена. Тут такое дело. Это последствия моего ритуала. С горестным вздохом опустив плечи, ответил Лич. Дала одного. Какой неожиданный вывод. КХМ. Да. Я как-то не подумал. Так все, Майк, хватит. Отыгрался ты за мою шутку. Доволен? Не забывай, я только умею притворяться царственной персоной, но мой характер тот, к которому ты на базе привык. Интересно, как же так сложилось? Но это, скорее всего, долгая история. Да нет, я, лорд дома, должен уметь держать лицо. Держать лицо, вовсе не значит им быть. Ну да, публичный образ, все такое. Ладно, что там с ритуалом? Ну, он прошел успешно. Аномалия снята, ты же уже проверил? Ага, связь со стрекозой появилась, а она на кварце сейчас. Вот, и, раз мы с моими слугами все еще живы, то его эффекты закрепились на нас окончательно. Пусть и с потерями и трудностями, но мой дом стал бессмертным. Давай мы это отметим после того, как решим проблемы. А то среди попугаев уже определился главный альфач, и он уже летит в нашу сторону. Хотя, одновременно произошло два действия. Я вскинул лазерный пулемет, наводясь с помощью зума и трехмерного позиционирования меня и цели, а Дамьен вальяжным движением руки отправил в попугая огненную стрелу. Но лазерный луч оказался быстрее, и попугай потерял свежеобретенное звание. Дамьен хмыкнул и продолжил. Так вот, ритуал сработал и запечатал в наших телах все эффекты. Завершившись, он убрал магический фон, который царил здесь десятилетия, и к которому привыкли звери, и они взбесились. Да, но там еще кое-что произошло. Радиус его действия же расширился совсем недавно и стал влиять на животных. Просто его влияние было настолько слабым, так как было распределено по огромному количеству объектов, что они его не почувствовали. Но исчезнув, в него хлынул поток магической энергии извне. Вот этот поток и является хаотичным. А на мелкие аномалии элементалей в шахте это может повлиять? На аномалии может, а на элементалей точно повлияет. Они очень чувствительны к изменениям магического фона. А мы так про матери не вынудим напасть на базу? Вряд ли. Неуверенно пробурчал Дамьен. Ну, я точно не уверен, так как не знаю точного ее объема магии. Но, скорее всего, эти изменения для нее вовсе не заметны. Дамьен меня не сильно успокоил. Твою мать, опять бой на два фронта. На три, если мы не переместимся на базу. Я предупредил Брайна, чтобы готовился к бою еще и у шахт. В сети тут же возник запрос о переквалификации рабочих в ополчение. Запрос я одобрил и осознал, у меня была куча рабочих в лесу, и теперь на них всех нападают звери. А я ведь только вышел на стратегический уровень. Прим автора, спасибо за прочтение и напоминаю, что ваши лайки и комментарии подкинут дров в плавильню творческого процесса. Глава 17. Так, что мы имеем? Магические потоки взбудоражили всю магическую живность. Нет, не так, всех магических существ. Я покосился на скелетов, в том числе самого пафосного из них. «Дамьен, а на вас эта буря влияет? На меня нет. Я же архимаг, моя внутренняя сила магии намного мощнее этого всплеска. А на твоих слуг, я следил за ними через камеры своих големов, стоя к ним спиной. Если что-то выкинут, я готов. Да и мой пулемет никто не отменял. К сожалению, влияет. Я уже готовился резко развернуться и разрезать все сзади лазерным потоком, но меня оборвал Дамьен. Но, так как они разумны, это приводит не к бешенству, а к хаотичным применениям магии. Так что временно, они не бойцы. Тяжело в вашем мире было, любой всплеск магии ты ничего не можешь, если не мастодонт в ней. Это же как метеозависимость. Вот, вроде, ты здоровый дееспособный человек, но, если по планетке пошли легкие колебания, ты на целый день в ауте. Обидно, наверное. Ну, у нас были методы справляться с таким. Я вскинул бровь с немым вопросом, мол, что сейчас мешает? Защитные артефакты. У меня тоже такие были, но все разряжены. Ладно, я сейчас буду спасать своих рабочих, а вы готовьтесь к эвакуации. К какой еще эвакуации? Летать любишь? Вопросом на вопрос ответил я, а Дамьен вздрогнул. Видимо, не любит. Его проблемы, придется переться назад через кишащие бешеным зверьем джунгли. Нет уж, увольте. Стрекоза, наш вариант, только она не очень вместительная. Все-таки у нее не десантный отсек, а грузовой, да и тот сделан полукустарным методом. В смысле, расширен ее родной отсек. Надо правильно составить план перемещений, чтобы и нас всех забрать и рабочих спасти. Зачем спасать рабочих? Затем, что в джунглях они сдохнут без пользы, а на базе, размахивая кирками и топорами, вполне могут поучаствовать в обороне. Да и хваталки у них подходят для лазерных винтовок и пистолетов. Хотя там точность нужна, и тут меня накрыло. Во многих вопросах инженерии мне теперь не хватает точности. Точность в электронных изделиях зависит от точности обработки деталей, но главное – от движков. Есть ли разница между тем, чтобы двигатель повернул свой рабочий вал на 3 градуса или на 3,5? Да, и она огромная. Особенно когда этот вал управляет наведением оружия на цель в километре от стрелка. В случае с дронами обслуживания – это влияет на все их действия. Чем лучше у них контроль, тем они эффективнее передвигаются по пересеченной местности, быстрее и лучше обслуживают механизмы, банально отверткой в паз попадают не с третьего раза, а с первого. Ну и так далее. Какую пользу точность движений дает боевым юнитам, объяснять, думаю, не надо. И ведь есть технология из древних эпох, которая не столь чувствительна к качеству деталей. И как я сразу не додумался. Ага, не додумался до технологии, находящейся от меня на расстоянии нескольких тысячелетий. Короче, шестеренки. Фигня же, но, если вдуматься. Если механизм состоит из 3 шестерней, то да, его точность зависит от точности самих шестерней и механизма, дающего им вращение. Но если их много, можно рассчитать передаточные числа между зубцами так, что в конце точность будет на весьма достойном уровне. Почему же это не использовали? Да потому что в классическом исполнении, каждое соединение шестеренок равно потере усилия. Если последовательно соединить большое их количество, то, чтобы сдвинулось последнее, к первой нужно приложить колоссальное усилие. Но я, ведь не в классической модели. Зачарование. Потеря энергии происходит из-за трения между деталями, а если зачаровать каждую шестерню? Вот-вот, боевые автоматоны на часовом механизме, видели бы меня мои преподы, они были бы в шоке. Иногда древние технологии находят неожиданный второй шанс в современности. Может, это он? К тому же зачарование подходящее у меня уже было. Острота. В чем смысл? А что именно понимается под остротой ножа? Гладкость сходящихся на лезвии поверхностей. Рабочие некоторых заводов знают, порезаться можно даже об тупой угол, если он сделан достаточно точно. Так что можно руны остроты наложить на все углы шестерни, не ради этих углов, а ради поверхностей. Ну и прочность потенциально может помочь. И вуаля, идеально гладкий физический объект. К тому же, основная моя проблема в создании юнитов сейчас – ограничение формы. Найденная схема голема подходила только для гуманоида и только из глины и камня. Гранит подходил, возможно, песчаник и известняк, но даже на металле она уже не работала. Учитывая, что я не знаю магию и не могу изменить эту схему, даже моя электроника взаимодействовала с ней в моих големах через оставленные в ней же гнезда, я не мог создать ничего кроме глиняных и каменных големов. Но шестеренки снимут это ограничение. Будет сложно подключить к ним процессор, Но, нет, не будет. Магический движок будет постоянно крутиться, а по команде процессора к нему будет подключаться передаточная шестерня, а за ней и вся цепочка. Да, он будет хлипкий и сложный, но это все равно можно использовать, просто соответствующим способом. А погрешность магического движка можно закрыть дополнительным зачарованием на самих шестернях. Зачем мне так изощряться и делать роботов из шестерней, а не разработать нормальный электродвижок и не париться? Во-первых, у меня нет установки на магничивание для создания электромагнитов. Да и сплавы, достаточно вместительные на магнитный заряд, я не могу создать. Плавильня есть, но тупо не из чего. Во-вторых, даже будь у меня магниты, подгонка всех деталей должна быть очень точной, не такой, как мне доступно. Рановато я в прошлый раз на них замахнулся, это мне сначала чередой станков нужно качество оборудования поднять. В общем, получается, что мне сейчас проще делать шестерни и магические движки, как те, что используются в здоровике, чем с нуля пытаться полноценный электродвигатель создать. Почему во время такого трэша я потратил столько времени на такое размышление, а я не потратил? Все эти мысли у меня пролетели вмиг, но теперь я отвис. Стрекоза еще только направилась в нашу сторону, а я занялся стратегическим управлением рабочими юнитами, чтобы их сохранить. Всех уже не получится, так как с момента завершения ритуала прошло некоторое время и парочку уже уничтожили. Но сигнал от них шел, так что большая часть начинки цела. Поборемся за остальных. Как спасти юнитов от превосходящего противника? Естественно, бегать ими. Противники бешеные и неадекватные, но их много. Можно бегать вокруг дерева, а когда оно сломается, бегать вокруг другого. Высшим пилотажем будет тормозить и ускоряться так, чтобы стравливать врагов друг с другом. Им же без разницы, кого атаковать, вот пусть друг друга и атакуют. Я жонглировал рабочими, постоянно перескакивая с одной группы на другую. Будь у меня вид сверху на них всех, было бы проще, но пчелами рисковать я не был готов. Под моим контролем было две группы охотников, одна лесорубов и одна рабочих глиняного карьера. Из последних двух уже были потери. В лесорубах и в карьерных группах было по 10 рабочих изначально, а у охотников в каждой группе по одному пауку и двум солдатам-стрелкам. Жонглировать четырьмя группами было сложно, даже очень сложно, и я, естественно, получал потери. Но приоритетные группы охотников еще держались. Рабочих глиняного карьера я тасовал, подставляя под удары тварей самых целых юнитов. Плавно я пытался отвести их ближе к лифту на плато. Там уже можно будет задействовать стрелков с базы, выдать залп баллисты, спокойно эвакуировать выживших. Правда, выживших уже шестеро, и не факт, что доживут все, или хоть кто-то. Группы охотников и лесорубов я постепенно вел друг к другу, чтобы объединить в одну группу. Тогда можно будет даже тактики боя применять, но пока что големы-стрелки скакали, благо их конструкция позволяла, уворачивались и стреляли вслепую. Пауки обеих групп прыгали по веткам и подсвечивали для наземных стрелков цели, из-за чего держаться этим группам было проще. Лесорубы. С ними я решил не заморачиваться. Четыре голема выкинули топоры и взялись за длинное бревно ближе к центру, и стали кружиться вокруг центра бревна вместе с ним, лес же тут уже срублен, вот и было открытое пространство. Остальные юниты распластались на земле. Те звери, которые решались прыгнуть на эту мельницу, либо отбрасывались ею, либо пригибались и их подкидывал под бревно один из пригнувшихся юнитов, а потом они отлетали. Остальные твари рычали, лаяли, хорохорились, но кинуться не решались и, в итоге, сцеплялись в схватке с другими. Тактика – верх дебилизма, но, как говорится, в войне все средства хороши. Она работала только потому, что враг не мог подумать. Я всю жизнь управляю штуками, действующими алгоритмически, и хорошо понимаю, когда живые создания приходят в такое состояние. С ними всегда проще бороться, когда не рискуешь своей тушкой и находишься далеко, конечно же. В целом же, работники карьеры медленно пробирались к лифту, лесорубы крутили мельницу, а охотники грамотно отступали к лесорубам. До лифта дожило всего 4 рабочих, я на них редко переключался, вот их и разбили. Но, как только они вышли на открытое пространство, сверху плато прилетел залп. Многие твари померли мгновенно, напоминаю, эти баллисты выстрелом куски камня отбивают, что им какая-то органика. Тех же, кого не убило, пришпилило к дереву или тяжело ранило. Они, конечно, продолжали кидаться, но тут я сконцентрировался и, детально управляя парой юнитов, добил их. переключившись на охотников и вскипел от злости. Я отвлекся на карьер всего ничего, а одна тварь уже оторвала ногу стрелка. Жаль, что они такие хлипкие. Напарник раненого убил тварь выстрелом в голову и принялся оттаскивать одноногого. Одноногий же отстреливался по закрытым целям. В общем, лесорубы и охотники объединились. И только к этому моменту к нам прилетела стрекоза. Загрузить получилось только меня, Дамьена и скелетов. Все големы, в том числе те, в которых сидели гремлины, остались во дворце, но они были в безопасности. Пока что твари не сильно интересовались городом. Мы летели на базу. Дамьен и два его стрелка отстреливались через открытый отсек от летающих тварей, а я управлял лесными големами. Карьерные-то уже на базе. Лесники встали строем в сторону леса и медленно пятились на базу. На переднем фланге встало 5 лесорубов, размахивающих топорами. Сзади них 4 рабочих подбирали бревна и вчетвером перекидывали их через пятерку авангарда, отгоняя твари или сбивая их атаки. За ними уже были стрелки, которые снимали самых наглых тварей. В целом, с этого момента продвижение потерь не предвещало. Мы прилетели на базу, выгрузили скелетов и отправились с Дамьеном обратно. У стрекозы не было ПВО, но с его ролью неплохо справлялся Лич, да и я мог подсобить. Уже покидая базу, заметил, что у шахты какая-то заварушка, но, раз ни Брейн, ни Эми не подняли тревогу, все было под контролем. Некоторое время назад, Брейн и все под контролем. Брейн сразу почувствовал, что аномалия снята. Его захлестнул мощный поток энергии. Он походил на пронизывающий ветер, который проходит сквозь тело. Брейн сразу понял, случись такое, когда он только воплотился призраком, его бы разорвало на астральные ошметки и развеяло по ветрам маны. Но с тех пор он стал сильнее, к тому же привычка есть ману из кристаллов дала свои плоды. Этот поток не просто атаковал его, но и впитывался. И это было основной опасностью. Брейн полностью сконцентрировался на внутренних ощущениях и занимался усвоением энергии. После кристаллов это стало привычным действием, непривычным был лишь объем, но он справлялся и мана усваивалась. В один момент он понял, что магические потоки больше не вторгаются в его тело и обратил внимание вовне. Теперь он видел магические потоки более ясно. По его желанию он мог перенаправить любой из них и выпить. Куда уходила эта энергия? В его не жизнь, куда же еще, а еще в его запас маны. Брейн почувствовал колебания потоков со стороны шахты и рванул туда. Перемещение было настолько стремительным, что следующий всегда за ним скорпион отстал. Через этого скорпиона Брейн мог взаимодействовать с ими и системами базы. Оценив обстановку, он приказал, через добежавшего дрона, пригнать к нему по десятку танков и стрелков, и начал готовиться к обороне. В случае атаки из узкого прохода лучше всего занять позицию вокруг выхода, чтобы по малому числу противников могло атаковать большее число защитников. Сам он вскинул винтовку и только сейчас осознал, он чувствует ее, и чувствует, как собственное тело, но при этом и как что-то отдельное. Поэтому он и воплотился таким, его оружие долгое время было для него точкой опоры. Но теперь все изменилось, он наконец-то сам для себя стал точкой опоры, а винтовка вновь стала верным инструментом. Но, так как она была создана, по сути, его же разумом, она также и ощущалась. Интересно, смогу ли я сейчас сделать свой нож призрачным? Он уже долгое время пытался это провернуть, но все не получалось. Несмотря на психологическую привязку к нему, он все не откликался. Из прохода шахты показались противники и Брейн приготовился. Мелкие роевые элементали повалили сплошной волной и танки принялись их топтать. Учитывая количество мелких врагов, топтать всех не получалось, и они стали покрывать големов, отщипывая от них мелкие кусочки. Брейн не стрелял и никак не атаковал. Он был обескуражен тем, что чувствует каждый источник магии этих существ. Такие маленькие, такие слабые и такие вкусные. Брейн потянулся, казалось, самой своей душой в их сторону, и они потухли, все, сразу, а он почувствовал удовлетворение, и самое главное, он смог выпить только элементалей, не задев големов, хотя в них тоже была мана. Злой щебень осыпался с туш големов и те снова встали в стойку, готовясь встречать противников, но мелкие элементали рассыпались только покинув пещеру, а призрак чувствовал насыщение и какое-то злорадство от того, что эти существа были беспомощны. Хаем, злорадным он никогда не был, надо бы усмирить это чувство. Оно будто возникло не из его личности, а из его новой природы. Такое уже случалось раньше, и всегда он справлялся с отделением себя от того, что диктовала ему его сущность нежити. От злорадства было легко избавиться, ведь оно было продиктовано лишь удовлетворением от того, что теперь у него всегда будет источник пищи. Ненависти к своим противникам он не испытывал и продолжил бой. Без поддержки роевиков, элементали были не столь опасными противниками и с ними вполне справлялись стрелки. Но только поначалу, когда их стало так много, что они толпились в проходе, пришлось вступить танком. Их задача была проста – держать строй и останавливать противника. Но масса каменной волны была велика, и големы стали сдавать позиции. Надо было их в два ряда ставить, подумал Брайан. Но, что поделать, он был современным офицером и тактики строевого рукопашного боя ему были непривычны. Зато он был призраком, и призраком специализирующимся на магических противниках, таких как элементали, или маги. Брайан начал стрелять и, впервые на его памяти винтовка выдала отдачу. Физическая лазерная винтовка не имеет отдачи, она же светом стреляет. Да, свет может давать физическое давление, но по сравнению с массой оружия, оно ничтожно. Призрачная винтовка долгое время копировала это свойство, но теперь стала чем-то новым. Отдача случилась от того, какой эффект его выстрел произвел. Он буквально прожег насквозь строй врага. Многие, попавшие под выстрел, сразу осыпались, а Брайан с досадой отметил, как развеялась их магия. Другие лишились рук или иных частей тела. Но главное, эти выстрелы отнимали не так много сил. И Брайан начал стрелять беспрерывно, упиваясь осознанием, что он снова боец и теперь более грозный, чем при жизни. В один момент он заметил, что сзади к големам подошел элементаль-гуманоид. Брайан хотел было выстрелить в него, но вовремя остановился, ведь это был их гость и он пришел помогать. Первым делом он подпер ряд големов, вырастив из земли каменные упоры им в спину. После этого гость вклинился в их ряд и принялся крушить противников своими кулаками. Это длилось недолго, он отошел вглубь позиции и начал рассматривать свои кулаки. Выбоины и зарубки стали затягиваться, а с земли у его ног к нему стянулись мелкие камни бывших собратьев, врастая в его тело. Элементаль посмотрел под ноги и втянул в себя еще больше камня, нарастив массивные кулаки, после чего решительно пошел раскидывать своих собратьев. Брайан быстро понял, что элементаль может драться лучше, если ему не будет мешать плотный строй големов, и приказал отозвать двух танков, рассредоточив оставшихся. После этого он отозвал пятерых стрелков и еще двух танков. Таким составом они успешно держали оборону шахты. Судя по всему, бой будет долгим и лишние юниты пригодятся Майку в обороне от зверей. А тут они с гостем справятся как-нибудь сами. Глава 18. Когда я думал об эвакуации, я не предположил многих нюансов, времени мало было. Например, я не смог навскидку оценить вместимость стрекозы и оценил количество рейсов в 2-3 штуки. Ага, сейчас. Во-первых, выяснилось, что големы-танки занимают неприлично много места, и их никак не утрамбовать. Во-вторых, выяснилось, что неприлично много места занимаю еще и я в скафандре, а мое «я» без скафандра категорически отказывалось куда-то вылезать. Правда, выяснилось это уже по возвращению во дворец за партией големов. Тупанул, был неправ, исправлюсь. Собственно, первой ходкой мы вывезли всех недоголемов. В них сидели гремлины, хоть и придурки, конечно, все кроме профа, но это а, мои придурки, и п, живые придурки. На кой черт мне затевать всю кутерьму с автоматизацией, роботами, големами и так далее, если я буду рисковать живыми? Забываем тот факт, что первым пунктом я, банально, умею управлять, а со вторым еще и схищряться надо. Системы мотивации, там им придумывать, и все такое. Трэш в общем. Но основная цель этой мнимой мизантропии, все-таки, благородно, зачем рисковать живым, если можно не живым? Я еще в детстве задался вопросом, почему существуют шахтеры? В смысле, почему они существуют до сих пор? Не лучше ли посадить людей в защищенную, комфортную каморку, а в шахту пусть пилотируемые роботы спускаются? Обвал, выход газа, плевать. Одни ископаемые уничтожат другие ископаемые, пусть и обработанные. Людьми-то зачем рисковать? Впрочем, и сейчас для меня это вопрос открытый. В случае с цивилизацией Домена, все понятно. Банально, нет альтернатив. Големов они создали, но они и близко не стояли по эффективности с живыми шахтерами. Но моя-то цивилизация уже давно достигла нужного уровня. Так почему? Вопрос риторический, но, возвращаясь к нашим баранам, в смысле големам, третий полет эвакуации я отправил с одним Доменом. Во-первых, так больше влезет юнитов, А мне без разницы, откуда управлять всеми, кто есть в сети. Во-вторых, взгляд Дамьена в момент осознания, что он полетит в железной коробке один, стоил всех страданий. Жаль, сфоткать нельзя, выражение лица он передавал магически, и камеры это не улавливали. В общем, эвакуация заняла еще 4 ходки. Я уже на второй понял, что группе лесных големов проще добраться до базы самостоятельно. Но это спровоцировало странную последовательность событий. В плане, я сижу, пью чай, рядом сидит Дамьен с вискарем. Блин, лишь бы не набухался, а моя база находится в состоянии перманентной осады. Я, когда сунулся к шахтам, чтобы проверить, как там дела, знатно офигел. Во-первых, элементаль-гость, явно не тугодум, за милую душу размазывал своих собратьев, регенерируя от их же останков. Во-вторых, Брейн теперь не монохромный. Раньше призрак был бледно-серого цвета, теперь же, его тело осталось таким же, а вот снаряжение приобрело цвета разных оттенков фиолетового и воспринималось отдельной частью. Покемон явно эволюционировал. Особенно это ощущалось от его выстрелов. Жуть. Мне тяжело представить эффект от попадания его луча в меня или в моих юнитов, но ничего хорошего из этого не выйдет. Когда он успел стать таким мощным? В общем, сидел я на базе, управляя големами, отбивался от зверья и думал, чем же можно переломить текущую ситуацию. Правильно понимаю, что, как только волнения магического фона исчезнут, живность успокоится. Очень вероятно. Кроме отдельных бешеных представителей, большая часть должна отстать от нашей базы, кивнул Дамьен, прикладываясь к бутылке и глядя сквозь костер. Согласен, мой косяк, лететь в технике, пилот которой в ней не находится. С виражами я перегнул. Видимо, теперь от него однозначно нужно ждать новой подколки, ведь за предыдущую я отыгрался уже 2 раза. Сначала сарказмом, а потом и невероятным аттракционом. В общем, Лич сидел и ловил ПТСРные флешбики от полета. Теперь точно добровольно в стрекозу не залезет. То есть задача – просто продержаться. Зверье я уже отогнал от базы и занялся починкой всех юнитов, благо запас запчастей, пусть и небольшой, но был. Первым делом вернул стрелку ногу, а то задолбало в менюшке видеть число стрелков – 22,5. Ага, а через сколько буря закончится? Дамьен очередной раз приложился к бутылке, встрепенулся и посмотрел на меня. По моим прикидкам, фон стабилизируется за 2 или 3 дня, точнее не могу сказать, измерить ничем. Окей, продержится в осаде 3 дня, не слишком сложно, хотя, Брейну же нужно спать, как и нам всем, а его направлении я пока не думал, так как там все было схвачено. Живность тоже нападала лишь малыми группами, пока что.